Глава 9. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — возмущенно переспросил, решив, что эльф шутит. «Ты прекрасно расслышала, дорогая. Поцелуй меня. Назови хоть одну причину, почему я должна сделать это». Я скрестила руки на груди в защитном жесте. Вот только не учла, что мои верхние 90 немного отличаются от прежних форм. Руки удалось скрестить только под грудью, отчего она приподнялась, и получилось, будто я ее нарочно выпячиваю. Эльф ожидаемо уставился на предложенное богатство, чуть ли не облизываясь, зато перестал изображать невозмутимость. «Тарим применил на тебе Версению», — жестко сказал Алером. «Ты говорила, что избавиться от ее действия тебе помогла холодная вода. Прямо скажу, это необычно». Я пожала плечами, решив не повторять сказку про холодный душ, который на самом деле не помог. Эльф почти наверняка почует прямую ложь, так что лучше промолчать. Интересно, к чему он клонит? «Я не знаю, что в таких случаях обычная реакция», — сказала я. «Для меня афродизиак — это новый опыт». «Понимаю». Глава комитета сделал шаг вперед, не сводя с меня глаз. «Так вот, женщина под действием Версении выбирает мужчину, который, скажем так, является ее идеальным партнером. В нашем случае это означает, что Тарим тебе не подходит». «Мне все еще непонятно, при чем тут поцелуй», — сказала я. «Все очень просто. Для того, чтобы отвести от себя подозрения, нужно предоставить алиби. Тогда я смогу без помех искать настоящего виновника, произошедшего с Таримом». Мне очень хотелось попросить Алерома не тянуть кота за яйца, а говорить прямо. А еще я старалась не думать о том, что сказал глава комитета об идеальном партнере. «Если Тарима я отвергла, а на Дарта, получается, сама запрыгнула, то...» «Это он и есть? Мой идеальный партнер?» «Вот как мы сделаем, Рина». Стоило на секунду задуматься, как эльф оказался прямо передо мной. Он протянул руку, заправил прядь волос мне за ухо, на миг задержав пальцы и ласково проведя по щеке. «Мы скажем, что сразу после вашего разговора с Таримом ты встретилась со мной. Мы подтвердили нашу помолвку, и так как ты была под влиянием пыльцы Версении, мы тут же начали работать над продолжением рода». «Работать над продолжением рода?» Я насмешливо приподняла бровь. «Для чего использовать эвфемизм вместо того, чтобы просто сказать «занялись сексом»?» «Черт! Ведь прав эльф, говоря о продолжении рода. Ой, как прав. Мы с Дартом не предохранялись, насколько помню. Помню я, правда, смутно, но риск определенно есть. Буду надеяться, что мы с ним несовместимы, ведь понятие «идеальный партнер» — это о душевной близости, да?» «Дарина, именно так!» — Алером положил руки на дверь по обеим сторонам от моей головы. «Тебе нужно алиби, чтобы без помех продолжать учебу и предоставить мне заниматься расследованием того, что произошло с Таримом. Ты согласна с этим?» «Я согласна, что нужно отвести от меня подозрение», — осторожно подтвердила я. «Но скажи, ты действительно собрался сообщить всем, что мы именно занимались работой над продолжением рода, а не, скажем, просто разговаривали? Для чего такие подробности?» «Эти, как ты выразилась, подробности нужны для достоверности, ведь Тарима тоже нужно убедить и сделать так, чтобы он признал использование Версении, что позволит доказать, что он не только жертва. Применение афродизиака для того, чтобы принудить женщину к близости, противозаконно. Тарим должен ответить за то, что сделал, как считаешь». «Разумеется», — сказала я, прикидывая, как выбраться из ловушки рук Алерома. «Может, просто широко распахнуть дверь?» Нащупав ручку, начала ее медленно поворачивать. «Как хорошо, что открывается она в коридор». «Я запер ее, чтобы нам никто не помешал», — усмехнулся Алером. «Открыть?» «Да, было бы неплохо», — сказала я. «А еще лучше будет, если ты перестанешь нависать надо мной». «Как пожелаешь, дорогая». Эльф и правда убрал руки и отошел на несколько шагов. Раздался щелчок в дверном замке. Я проверила ручку, сейчас та без проблем повернулась. «Как приятно, что ты готов исполнить мои желания», — улыбнулась я. «Разумеется, Рина». Алером отошел к столу и прислонился к нему, оперевшись ладонями. «Я тоже люблю, когда ты соглашаешься со мной. Осталось придать достоверности нашей легенде, и можно идти допрашивать Тарима. С минуты на минуту прибудет посол из королевства огненных, и ему нужно будет предоставить доказательства твоей невиновности». «И как ты собрался придавать достоверности легенде?» — поинтересовалась я, уже поняв, что мы наконец добрались до сути. «Наша помолвка — свершившийся факт», — сказал глава комитета. «Но есть одна небольшая деталь. Знаешь, что потребовал от меня король? Или Рамиан, отдавая тебя мне?» «Чего?» — послушно спросила я. «Эльф что-то должен за меня. Интересно. Я должен поделиться с тобой Элитари. Твой дед хочет, чтобы наши потомки унаследовали эльфийскую магию жизни». «И что это значит лично для меня?» — уточнила я, пытаясь не обращать внимания на фразу о потомках. «Ты хочешь сказать, что я смогу лечить? И, как ты, воздействовать на людей при помощи магии жизни?» «Не только на людей», — поправил меня глава комитета. «Ты сможешь применять элитария и в бою, исцелить или покалечить любого, кто не владеет этой силой. И я больше не смогу одержать над тобой верх так же, как некоторое время назад, когда заставил онеметь твои руки и ноги». «Черт, если Алером говорит правду, то я смогу исцелять любую болезнь. И тогда больше можно будет не бояться, что Гедрейн вернет Вику в реанимацию. Я смогу сама вылечить ее в случае чего». «Да это же... это невероятно! Волшебно! И как раз то, что мне нужно!» Но не стоит терять голову. Перехватив взгляд Айрома, я осадила неуместные и преждевременные восторги. Зеленые глаза эльфа довольно сверкали. Выглядел он словно кот, который только что загнал мышку в угол и собирается ее сожрать. «В чем подвох?» — в лоб спросила я. «Ты тоже должна будешь поделиться со мной силой», — сказал Айром. «Таково было мое условие». Я задумалась. Поделиться с главой комитета силой стихии Земли, способностью плавить камни, чувствовать полезные ископаемые, создавать големов, менять рельеф местности, а также вызывать землетрясения, поднимать острова со дна морского, выращивать горы, менять свойства твердой материи, да всего и не перечислишь. Дать эту силу главе комитета? «Не вижу твои сомнения, Рина», — вздохнул Алером. «Что ж, я согласен подождать». Я удивленно посмотрела на эльфа. «Неожиданно». «Я вовсе не хочу, чтобы ты считала, что я тебя принуждаю к чему-либо», — пояснил глава комитета. «Для меня будет счастьем, когда ты придешь ко мне сама». Я собиралась сообщить, что никогда не сделаю этого, но вовремя одернула себя. «Если эльф согласен ждать и не будет заставлять меня делать то, что я не хочу, это же чудесно. У меня есть время, чтобы разобраться со всем и вернуться домой. А там пусть уже настоящая Рина решает, за кого выходить замуж. Благо, выбор у принцессы демонов богатый». «В качестве жеста доброй воли, чтобы завоевать твое доверие, я подарю тебе свою магию», — продолжил тем временем эльф. «Ты согласен именно подарить мне ее?» — неверяще переспросила я. — «Не в качестве обмена силой, а просто наделить меня элитари?» — «Да, дорогая, ты верно все поняла. Иди ко мне». Тут до меня начало доходить. — «Как ты хочешь передать силу?» — поинтересовалась я. — «Рина, ты же прекрасно знаешь, что магия передается через близость», — с улыбкой чеширского кота сообщил эльф. — «Я уже говорил, чего хочу. Тебе нужно всего лишь поцеловать меня». — «Ты спланировал это?» «Да?» — прищурившись, спросила я. «Но ты же прекрасно помнишь, как начался наш разговор», — улыбнулся Алером. «Поэтому сама можешь ответить на свой вопрос. Ты разве не можешь передать мне магию, просто прикоснувшись?» «Это мой подарок, Рина», — жестко произнес эльф. «Поэтому я выбираю, в какую обертку его завернуть. А ты уже решаешь, примешь ты его или нет». «Приму», — сказала я. «Эльф прав. Не стоит отказываться от подарка, если не устраивает упаковка. Ведь ее выбросишь, а подарок останется». Или... я чуть не понимаю. Во взгляде Айрома отражалось ожидание и... голод. Словно речь шла не о простом поцелуе, а о чем-то большем. «Какого черта мне нужна эта магия? И если для того, чтобы получить способность исцелять, нужно всего лишь поцеловать... не противного, а вовсе даже молодого и красивого мужчину, я просто это сделаю. И нечего тут думать». Я быстро подошла и положила руки на плечи эльфа, глядя на его губы. Сейчас на лице Алерома не было обычного для него высокомерного и надменного выражения. Он предвкушал, ждал, что я вот-вот подчинюсь, сделаю, как он сказал, и он сможет с чистой совестью праздновать победу. «Ну хорошо, я позволю ему это. Ненадолго. И только для того, чтобы получить то, что нужно мне».